Глава 26. Пир. Арина. Свадебный стол под открытым небом поражал воображение своей невероятной длиной, а также разнообразием выставленных там блюд. Грегори удобно расположился на мини-троне во главе этого стола, дальний конец которого скрывался в зелени шикарного сада. А нам с Габриэлем были отведены стулья по правую руку короля, как знак особой приближенности к монарху. Гости заняли свои места, у каждого возле тарелки стояла табличка с именем и титулом. Дождавшись, когда все утихнут, король изволил продолжить свадебное торжество. Роль тамады на этом мероприятии с явным удовольствием взял на себя сам Грегори. Самодовольство и призыв «Смотрите все, какой я хороший оратор» лезли из него, как зубная паста из тюбика. Прочитав целую лекцию о важности любви и взаимоподдержки в семейных узах, Грегори перевел взгляд на нас. «Дорогой кузен», — торжественно взмахнул бокалом Грегори, — «хочу пожелать тебе счастливого супружества и долгих лет жизни». Тонкий такой подкол. Оскалившись в улыбке, Грегори продолжил. «Добра и процветания тебе и твоей супруге! Сладко!» — выкрикнул он, и этот призыв дружно подхватили гости. Видимо, это был местный аналог привычного мне «горько». Рука Габриэля, державшая стакан, дрогнула. Он поставил напиток на стол, после чего развернулся ко мне. Сердце встревоженно ёкнуло. Я увидела, что его зрачки расширились, а радужки стали странными. В них теперь словно полыхали фиолетовые сполохи. Не знаю, что именно подсыпал в кубок Грегори, но это вещество определенно начало действовать. Супруг мягко обхватил руками мою голову и накрыл губы долгим, тягучим, чувственным поцелуем. Таким, что меня закинуло в зефирную негу, а весь мир превратился в смазанное шумящее пятно. Я слышала, как участилось дыхание Габриэля и ощущала исходивший от него жар, медовый, манящий и подчиняющий. Он не просто целовал меня, а пил мое дыхание, подчинял и нежил. А когда он, наконец, от меня отстранился, сиреневых сполохов в его глазах стало еще больше. Вдобавок от внутреннего напряжения, с которым он пытался бороться, на висках проступили темно-синие вены. Но эти детали заметили лишь я и ухмыляющийся Грегори, который был весьма доволен собой. Остальные весело нам аплодировали под одобрительные выкрики. «Приступаем к трапезе, друзья мои!» — дал отмашку король, и все подчинились. Маловероятно, что король подсыпал что-то и в эту еду. Здесь была система в лучших традициях знакомого мне шведского стола. Блюда были общими, их накладывал кто хотел. Гости один за другим начали произносить тосты, соревнуясь в ораторском мастерстве и вычурных поздравлениях. Слушая их бесконечные пожелания, мы с Габриэлем поели. Я немного, а мой супруг, видимо, решил заесть содержимое кубка, так что налег на еду. Все это действо с поздравлениями заняло пару часов, не меньше, после чего Грегори торжественно объявил о начале танцев. Гости продолжили от души веселиться, а мы с Габриэлем стали синхронно поглядывать в сторону ворот, мечтая найти повод поскорее покинуть это шумное мероприятие. Но у венценосного тамады были свои планы. Поднявшись из-за стола, он вдруг протянул мне руку. «Леди Тардион, позвольте пригласить вас на танец». Все разом притихли, музыка тоже. Судя по тому, как напряженно гости вглядывались в лицо Габриэля, они ожидали, что он вот-вот снова начнет обращаться в мантикору. «Дорогой кузен, ты же не против ненадолго отпустить со мной супругу? Всего лишь на танцпол?» Вскинул бровь Грегори. Это было сказано в таком тоне, что было ясно, отказ не принимается ни в каком виде. Я растерянно посмотрела на мужа, и тот в ответ сдержанно кивнул, а королю ответил. «Конечно, ваше величество». Но хочу напомнить, что Арина — не выносливая драконица, а хрупкая человечка. И такое грандиозное торжество уже немного ее утомило. А я дал клятву заботиться о ней. С вашего позволения, после танца мы отправимся домой. «Так рано? У нас еще куча конкурсов впереди!» Хитро прищурился король, но в итоге хохотнул. «Ладно, так и быть. Могу себе представить, как сильно ты жаждешь уединиться с такой красоткой». Я с неохотой вложила ладонь в руку Грегори, и тот повел меня до танцпола. Тут же по позвоночнику метнулись ледяные мурашки. Я заметила, как в глазах короля пляшут такие же дикие сиреневые сполохи, как в очах Габриэля. Они, естественно, расширенные зрачки откровенно пугали. Он тоже отпивал из кубка. Мелькнула в голове заполошная мысль. Неужели не удосужился принять антидот или самоуверенно решил, что сможет справиться с возбуждающим эффектом? «А ты знаешь, что в нашей стране у короля есть право первой ночи?» Промурлыкал Грегори, крепко обхватывая меня за талию.